Глава 15. «Привет. Ну и что за сюрприз?» Сверкая глазами, поинтересовалась Маша, запрыгивая в машину к Самохину. Шустрая такая, что он даже двери ей открыть не успел. «Ты что, меня возле окна ждала? Я только подъехал, а ты тут как тут», — улыбнулся он, склоняясь к губам девушки. «И похрену, если кто-то увидит. Она его». «Еще бы! Люблю сюрпризы!» «Только и всего?» Вскинул бровь Самохин, аккуратно поглаживая большим пальцем нежную кожу в золотой россыпи солнца. «Нет». Маша отвела взгляд, а потом уверенно так, почти с вызовом бросила. «Я по тебе соскучилась очень». Вот. Вот чего он ждал, этих слов. Потому что сам по ней скучал до бессонницы. Стоял у окна и курил, хотя 1000 лет назад бросил. «Ты сигаретами пахнешь», тут же заметила Маша. «Не нравится, да? А я ведь честно пытался замести следы. Принял ванну с пеной, как барышня из кино. И 2 раза почистил зубы». Криво улыбнулся Дмитрий, вспоминая свои утренние приготовления. Он, пожалуй, еще никогда не собирался на свидание так тщательно. И не знал, то ли ему смеяться, то ли плакать, то ли вообще бросить анализировать каждый свой шаг и просто получать удовольствие. «Мне все в тебе нравится», — шепнула ему куда-то в шею Маша. «Только все равно не кури. Вредно это». «Бесспорно. Это даже на пачках сигарет уже 20 лет большими буквами пишут. В общем, самое банальное замечание. Но в нем столько всего. Какая-то трогательная забота, от которой у него, взрослого, ни черта не сентиментального мужика, замирало сердце». «Хорошо», — покладисто согласился Самохин и, наконец, ее поцеловал. Тронул губами губы, нежно, без капли настойчивости. Повторил касание. Поцеловал уголок, провел языком, раскрывая, погружаясь в рот. От ее тихого вздоха кровь привычно вскипела и устремилась вниз. Пора брать себя в руки, либо весь его план накроется. С сожалением отстранившись, Дима хрипло спросил. «Поедем?» Маша только кивнула. Ее язык скользнул по губам. Сначала нижний, а потом верхний. Будто бы она его вкус хотела слезать. Самохин прикрыл глаза. Вернуть себе привычное спокойствие было не так-то и просто. «А куда?» — спросила Маша. «По магазинам». «По магазинам?» На лице Маши было написано такое неподдельное удивление, что Дима рассмеялся. «А ты уже и забыл, что тебе шеф велел?» Ухмыляясь, прокомментировал тот. «Ты это о чем?» «О гардеробе. Помнишь, я тебе говорил купить 2 подходящих нарядов в поездку?» «О-о-о!» Она действительно забыла. Отвела взгляд и уставилась в окно. Зачем-то покосилась на свой сарафан в мелкий цветочек, купленный на распродаже. Ей не впервые стало стыдно за собственный внешний вид. Только никогда еще это чувство не было таким острым. Маше не доводилось видеть прежних женщин Самохина. Но девушка была уверена, что выглядели они гораздо более привлекательно. Хотя бы потому, что могли себе это позволить. «Эй, ты не хочешь?» – забеспокоился Дима. «Послушай, я и сам жуть как не люблю все эти костюмы, так что могу понять». «Дело не в этом, Дим. Ты меня стесняешься?» «Что?» Он даже затормозил, нарвавшись на возмущенные сигналы других водителей. «Ну, я не знаю. Ладно, забудь». «Нет, не забуду. При чем здесь стесняюсь?» Маша опустила голову. «Ну, я как-то не слишком со всеми этими модами слежу. Да и не могу себе позволить». Она запнулась и, отчаянно покраснев, снова отвернулась к окну. «Эй, Дима все-таки съехал на обочину. Да плевать мне на эти тряпки. Ты без них лучше всего смотришься, Маш». «Ладно», — чуть улыбнулась она. От сердца отлегло, хотя перед глазами все еще стояли разодетые в пух и прах мифические соперницы, о которых она почему-то не думала раньше. «Я серьезно, Маш, ну, хочешь, вообще никуда не поедем?» «Нет, ты прав, твой секретарь должен выглядеть представительно. Это раньше, когда меня никто не видел, я могла как попало ходить. Но теперь ты прав. Только мне бы не хотелось брать у тебя деньги, это неправильно». «А ты не у меня берешь, у фирмы. Это обычная практика». «Ну, даже если бы я захотел тебе что-то купить, что здесь такого? Ты моя женщина, я хочу тебя баловать». «Дим, Мне ведь ничего такого от тебя не нужно. Заметил Мура, рисуя пальцем узоры на обтянутой коже молочного цвета панели. Самохин ее ручку перехватил, поцеловал костяшки пальцев. Я знаю, солнышко, и от этого тебя баловать хочется еще сильнее. Я буквально чувствую, как зудят мои пальцы. Избавь меня от этой напасти. Поехали. Маша только пожала плечами и улыбнулась. В конце концов, если ему так хочется, то почему бы и нет? Что за бестолковые принципы? Самохин привез их в огромный торговый центр. Мура таки старался избегать, потому что под пристальным взглядом вышколенных, зачастую надменных консультантов всегда чувствовал себя заморашкой. А вот с Димой за руку это ощущение пропало напрочь. Сам того не зная, он вселял в нее уверенность. Одним своим солнечным теплым взглядом. Поскольку шопинг Маша не особо любила, тот завершился, едва начавшись. В первом же магазине она отобрала 3 очаровательных комплекта и заортачилась, когда Дима мужественно предложил походить еще. Зачем, если ей все понравилось? Сдержанное платье в деловом стиле, брючная тройка с легким топом и пиджак с короткими рукавами и еще один ансамбль с юбкой. Ей этого хватит за глаза. На период отпуска основного секретаря так точно. «Можно туфли посмотреть и сумочку?» Нерешительно протянула она. «Только давай передохнем». «Да мы же только начали». «А я уже устала. Не люблю я эти магазины. Странно, да?» «Ну, тогда и правда. Пойдем где-нибудь перекусим». «Я бы только кофе выпила. Вон, смотри, KFC». «Маш, ну какой KFC?» — возмутился Самохин. «Здесь что, ресторана нормального нет? Чтобы зерна нормальные, арабика там, арабуста. Чтобы кофе вкусный». Мура остановилась. Они были разными. С разным опытом, багажом и достатком. Но она не собиралась давать этой разности ни единого шанса. «Ну какие зерна, Дим? Разве они делают кофе вкусным?» Он остановился посреди длинной галереи, не обращая никакого внимания на снующих вокруг людей. И она замерла. «Я так понимаю, что ты твердо уверена, что главный секрет не в этом?» Смерив ее нечитаемым взглядом, поинтересовался Самохин. «Не в этом. Совсем», — покладисто согласилась Мура. «Вкусным кофе делает компания. И знаешь, я уверена, что сегодня он будет просто божественным». Дима не представлял, как у нее такой молоденькой получалось вот так запросто укладывать его на лопатки. Как ей так легко и естественно удавалось озвучивать сложное, расставлять акценты, выплескивать свою глубину. Одним словом, одним взглядом выбивая из него все дерьмо, отправляя в тартарары все его убеждения и представления о жизни. «КФС?» — переспросил, откашлявшись. «Или ресторан, как тебе будет угодно», — прошептала Маша. «Вкусно будет везде, обещаю». В итоге они остановили свой выбор на приличной чешской кондитерской. Сели за столик, обставившись пакетами с одеждой, и сделали заказ. Маша, сидящая напротив, ее аккуратные пальчики в его руках и смеющиеся глаза. Вот о чем он мечтал всю эту чертову неделю. Хотя мечтал, это громко сказано. У него даже на это времени не было. Но каждый раз, закрывая глаза, он ее перед собой видел. Прям как сейчас. Вот только тогда Самохин предположить не мог, как много она для него станет значить. Пару суток прошло, а он... «Маша?» «Мама?» Самохин вскинул взгляд. Стоящая перед ним женщина была старше его самого лет на 10. Хотя он, признаться, побаивался, что они с ней будут ровесниками. «Ну, здравствуй». «Здравствуй. А ты здесь какими судьбами?» «Тетя Таня вытащила». «Представь своего...» На секунду Маша замешкалась, растерянно глядя на Диму. А тот встал и кивнул головой. «Дмитрий Самохин, очень приятно». «Взаимно, Дмитрий. Ну, а я Машина мама, Елена Александровна. Вот, вышла немного развеяться. Так устала, сил моих нет. Ты, наверное, не в курсе, беглянка. Знаете ли, Дмитрий, Маша у нас в бегах, дома не живет. Долгожданный ребенок, разбалованный. Так вот, Машенька, папа твой в больницу слег, операция ему нужна». Женщина еще что-то говорила, но Самохин уже на нее не смотрел. Он с каким-то беспокойством наблюдал за Машей. Сначала она была равнодушна, потом немного растеряна, потом... Ее глаза потухли. В мгновение ока она закрылась на все замки. И Дмитрий не понимал, что послужило тому причиной. «Какая операция?» «Ну ты как с луны свалилась, Маш. Конечно же, на спине. И ведь все может закончиться довольно плачевно. Никто не дает никаких гарантий». Женщина с намеком подняла брови, а после снова обратилась к Самохину. «Владимир на заводе здоровье подорвал. Столько ему, бедняжке, вкалывать приходилось, чтобы Машеньку поднять. Тяжелое было время. Вот и грыжу заработал межпозвонковую. А Маша ведь нам даже не звонит». К концу разговора Самохина стало подташнивать. И так тревожно стало за Машку, которая, опустив глаза к тарелке, со стервенением ковыряла свой вишневый штрудель, что он все, что хочешь, отдал бы, лишь бы только прекратить это все. «Извините, к сожалению, мы торопимся». Не выдержал Дима. Не было у него никаких сил смотреть на Машкино мучение. Самому физически больно было от ее поникшего вида. «Маша вам позже позвонит, и вы все обсудите». Самохин бесцеремонно встал из-за стола, провожаемый удивленным Машиным взглядом. Подхватил пакет из пола и скомандовал. «Пойдем, Маш, не дай бог тебе лодочки синие разберут». Елена Александровна пыталась что-то возразить. А между тем маска любезности, которую она нацепила, шла трещинами. Он мог поклясться, что видел, как сквозь нее проступает ее истинное лицо. Дмитрий совсем не знал эту женщину, но уже заочно ее ненавидел. «Какие лодочки, Дим?» Широко распахнув глаза, поинтересовалась Маша, когда они отошли на приличное расстояние. А он, до этого тащивший ее, как паровозик, вдруг замер, бросил чертову пакеты на пол. «Красивые синие лодочки. Под твое новое платье. Я, кажется, их видел. Вон там». Маша качнула головой, демонстрируя, что все поняла, а потом прошептала тихонько. «Спасибо. Я их еще не купил». Вымучил улыбку Самохин. «А я не протухли, Дима. Спасибо, что прервал мои мучения. Я как-то не научилась еще. Странно, правда?» «Нет», — отрезал Дмитрий. «Пойдем, там правда туфли красивые». Он на нее не давил и не спрашивал ничего. Ни в магазине, ни когда домой приехали. Не потому, что не было интересно. Ему просто не хотелось лишний раз теребить рану, которая, он видел, была глубокой. Единственное, что Дима мог сделать в сложившейся ситуации – быть рядом, заботиться о ней, любить и ждать. Когда она найдет в себе силы заговорить, если такое вообще случится. «Я все испортила сегодня», – прокомментировал Маша без особого внимания, глядя в телевизор. «Глупости какие». «Правда?» «Конечно». Самохин пожал плечами и после короткой паузы добавил. «Может быть, расскажешь?» «Да что тут рассказывать? Мать, она, мне кажется, она никогда меня не любила. Всегда недовольная, всегда с претензией». «Она тебя била или...» «Нет», — Маша покачала головой. «Нет, она унижала скорее, словами. И требовала. У меня голова кругом шла, и так страшно было не соответствовать. Я была дерганной и забитой». Самохин слушал молча, иначе бы все равно ничего хорошего не сказал о той твари, что Машку родила. «Иди сюда». Маша пересела ему на колени, но лицо, по уже сложившейся традиции, прятать не стала. Напротив, прямо смотрела, не мигая даже. «Я уже отболела, Дима. Жалеть меня не нужно. Просто жаль, что так и не научилась уходить от ее атак на мое душевное здоровье». «А у тебя хорошо вышло», — улыбнулась она, гладя Самохина по колючей щеке. «Мне и ударить хотелось», — признался тот. «А вот это совершенно зря. Лучше меня поцелуй». «Поцелуй», — передразнил Самохин. «А как потом остановиться?» «А зачем это делать?» — в свою очередь поинтересовалась Мура, на что ее мужчина громко простонал. «Ты мне не собираешься облегчать жизнь, правда?» «Просто не понимаю, зачем тянуть?» Дима хмыкнул. Смешная она, торопится. Другой бы радовался, а он? Он хотел, чтобы их первая ночь стала особенной, поэтому не спешил. Был у него один план.